Россия. История в лицах. Вот Алеша, краса и гордость Москвы, ее древний символ, собор Василия Блаженного. Смотри, дедушка, а здесь на табличке написано «Покровский собор». Это что, какая-то ошибка? Нет, Алеша, это не ошибка. Просто у храма два названия. Одно официальное – Покровский собор. Освящен в честь великого праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Второе название народное. Вот смотри, небольшой храм, который пристроен к собору чуть сбоку. Его возвели позже над могилой святого человека, московского юродивого Василия Блаженного. В народе так его любили, что вскоре и весь храм стали называть собором Василия Блаженного. Какой красивый собор! Я бы ни за что такой не придумал. Конечно. И я бы тоже не сумел. Для этого нужно много учиться и, к тому же, от природы иметь большой талант зодчего. Зодчего? Это что за слово? Зодчими в Древней Руси называли архитекторов. И кто же был зодчим этого собора? Их было, согласно легенде, двое. Иван Барма и новгородец Яковлев по прозвищу Постник. А что это за прозвище? Постниками называли людей, которые строго постились, то есть не ели мяса, яиц, молочных продуктов. Постники делали это по своей любви к Богу. У них такой красивый собор получился, потому что они в Бога верили? И поэтому тоже. Давай я тебе расскажу, как возник собор Василия Блаженного. 2 августа 1552 года в Москве умирал великий святой земли русской Василий Блаженный. Было ему 88 лет. Слава блаженного Василия была так велика, что к нему, умирающему, пришел царь Иван Грозный. Зачем, отче святой, хочешь ты нас покинуть? Пора, царь. Господь к себе зовет. Так помолись за меня, когда предстанешь перед Богом. Помолюсь. А ты, царь, исполни мою последнюю волю. Все исполню, что скажешь. Он, видишь, в углу с ума стоит. Там деньги. Все, что я за свою жизнь Христа ради насобирал. Да на что мне твои копейки медные? Построишь на них храм Божий. И где прикажешь строить? На Красной площади, напротив Спасских ворот Кремля. Царь исполнил последнюю волю Василия Блаженного и построил на указанном месте деревянный храм Святой Троицы. А рядом был торжественно похоронен святой Василий. Гроб с его телом нес сам царь Иван Грозный, а отпевал блаженного главный священник всей России, митрополит Макарий. Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего блаженного Василия, и где же есть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Ну что, воеводы мои верные, мы свой долг перед блаженным Василием исполнили. Теперь, помолясь, надо нам на Казань войной идти. Истинно так, великий государь. Собирайте войско, пушки и обозы. Казанское ханство было давним врагом русской земли. Оттуда татары постоянно нападали на московское государство, жгли города и села, грабили и убивали русских людей, уводили их в рабство. Много раз великие князья ходили походом на Казань, но покорить воинственное ханство так и не удавалось. Иван Грозный решил раз и навсегда покончить с врагом и присоединить Казанское ханство к России. Великий государь, Взять Казань приступом не удалось. Уж больно сильна крепость казанская. Ну что ж, воеводы, построим и мы крепость. На реке Свияги, которая впадает в Волгу, русские мастеровые построили большую деревянную крепость, а потом по частям переправили ее поближе к Казани. Изумленные воины казанского хана увидели, что прямо перед ними выросли мощные русские укрепления с пушками и метательными орудиями для разрушения каменных стен Казани. И днем, и ночью оттуда велся огонь по осажденному городу. Царь Иван Васильевич, Казань горит. Прикажите на штурм. Рано. Войска хана еще очень сильные, надо хитрость придумать. Ну-ка, разведайте, где враги берут питьевую воду. Разведчики Ивана Грозного разыскали источник, который снабжал питьевой водой всю Казань, и взорвали его. Воинам казанского хана пришлось пить плохую грязную воду, и многие из них заболели. Тогда русские войска пошли на штурм. Почти все защитники Казани были убиты в бою, но и русское войско понесло большие потери. В отместку за это Иван Грозный приказал взорвать самую большую мечеть Казани. Казань и вся территория Казанского ханства навсегда вошли в состав России. Знаешь, что я думаю, Макарий? Догадываюсь. Надо в честь такой победы храм построить. Верно. И не просто храм, а такой собор, какого во всем мире больше нет. Да, а красивая была мечеть в Казани, которую я взорвал. Так перед глазами стоит, даже жалко мне, что ее больше нет. А что, если нам в Москве, на Красной площади, построить похожий храм, только православный? Славная мысль. Макарий нарисовал общий вид будущего храма. Вот смотри, великий государь, а уж подробный чертеж со всеми нужными расчетами должны делать опытные зодчие. Где же их взять таких? А в Новгороде. Там самые лучшие зодчие и каменщики. Знаешь кого-нибудь? Знаю. Особенно прославились в Новгороде зодчие Иван Барма и постник Яковлев. По приказу Ивана Грозного, Иван Барма и постник Яковлев с большой бригадой мастеров прибыли в Москву из Новгорода. Рады служить тебе, великий государь. Что прикажешь построить? Мы все умеем, царь Иван Васильевич. Ишь ты, все они умеют. Посмотрим. Для начала хочу вас испытать. Постройте мне в Казани новый Кремль вместо крепости, которую я разрушил. Если справитесь, поручу вам строить самый красивый храм во всей России. Зодчие справились. Новый Кремль в Казани очень понравился Ивану Грозному. Красивый и величественный, он в то же время был хорошо приспособлен для военного дела. Что ж, мастера новгородские, вы хорошо потрудились. Это для нас пустяки, великий государь. А ты не больно-то гордись, зодчий Иван Барма? Я гордых не люблю. Вот посмотрю, как вы мне собор на Красной площади построить. Новый храм решено было строить на месте маленькой деревянной церкви, которую до этого возвели по воле умершего Василия Блаженного. А назвали собор в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы, потому что именно в этот день, 1 октября, русские войска взяли штурмом Казань. Ну что, постник Яковлев, отличный у нас храм получается. Все это с Божьей помощью делается, Барма. Да не скромничай, Зодчий Яковлев. Просто мы с тобой такие мастера, каких во всем свете не сыскать. Зря ты так себя хвалишь, Барма. У меня на душе тревожно. Это почему же? Боишься, что царь Иван нам не заплатит? Я другого боюсь. Чего же? Слышал я, что царь Иван очень жестокий и на расправу быстрый. А ты, Барма, перед царем себя дерзко вел, похвалялся, как бы беды не вышло. Ой, рассмешил! Да разве царь посмеет нас казнить? Ему такие зодчие, как мы, очень нужны. Так что не волнуйся, богато жить будем. 7 лет строили Иван Барма и постник Яковлев со своими рабочими невиданный храм. Ни один купол, ни один предел на другой не похож. А все вместе они так благолепно смотрятся, что православному человеку хочется встать на колени и заплакать от радости. Посмотрел Иван Грозный на храм и восхитился. Ай да зодчие новгородские! Слава о вас по всей Руси пойдет, и все поколения русских людей будут помнить ваши имена. Что еще прикажешь построить, великий царь? А вот скажите мне, зодчие, можете вы построить еще один такой же храм? Можем. А еще красивее? Можете? И еще красивее можем. Ты лжешь! И внезапно разъярился царь, застучал своим посохом. Лжешь, негодник! Иван Грозный разъярился, потому что испугался. А вдруг какой-нибудь иностранный царь пригласит Ивана Барму и постника Яковлева и поручит им построить у себя в столице храм красивее, чем собор Покрова на Красной площади. И в припадке ярости Иван Грозный приказал выколоть глаза гениальным зодчим, чтобы никогда больше они не смогли ничего построить. Так жестокий царь отблагодарил новгородских зодчих. Дедушка, но ведь это несправедливо. Иван Барма и постник Яковлев могли бы построить на Руси еще много красивых зданий. Да, Алеша, но легенда гласит, что Иван Грозный их ослепил. Легенда? Да, это всего лишь легенда. Но недавно ученые нашли старинные документы, где упоминаются Иван Барма и постник Яковлев. Через несколько лет после того, как они построили этот собор. Значит, царь их не ослепил, и они продолжали свое дело? Трудно сказать. Но есть факты, что в конце концов Иван Грозный опомнился и пожалел их. Понял, что нельзя России обойтись без таких мастеров зодчих. Во всяком случае, Иван Грозный был прав в одном. Прошли века, а имена Ивана Бармы и постника Яковлева навсегда сохранились в памяти русских людей. Россия. История в лицах.